Со стороны показалось, что сама звенящая тишина ошалела от происходящего, но красавица на слова Ву отреагировала достойно. Явно, какой-то не из последних администраторов, пришло в голову Ву. Илливард представилась девушкой без каких-либо обиняков спора так приступила к раздаче, сумев все же вернуть вопрос. А что такое троллинг? Что-то связанное с троллями. Ву выдохнул, даже поюзал свой затылок, но ответил. Илли, опустим это пока, ты там за себя не забудь, не обдели. Самый момент, подумал Ву, озвучить легенду, дабы и дальше не плодились спонтанные вопросы. Пока народ занят и переваривает, похоже, им сейчас не до чего. До чего там, я сам знаю, насколько притягательным может стать вкус этой гастрономической бомбы. Он быстрее всех справился с волшебным продуктом, благо опыт имелся, заговорив. Уважаемые, поймите и примите как есть, у меня сейчас нет ответов на большинство вопросов, из-за чего все пошло не так, как предполагал Багровый Виго. Близость Лиза Лежей Сини, ужасающее состояние искалеченного брата, его возможная ошибка, или противодействие охранных систем острова Чугунный. Все это по отдельности или вкупе и привело к осложнениям и плачевным результатам моего призыва к нему на помощь. Плату двуединый взял за этакие вольности соответствующую трансформации сущности, что привело еще к двум потерям, памяти и развития, и к двум сомнительным приобретениям. И Ву не преминул продемонстрировать клановым свою зловещую татуировку и страшный клинок в руке, источающий легким дымком саму черноту. Хотя пути господарей всего живого неисповедимы, только человекам и удалось вырваться порталом из узилища острова Чугунный, как-никак вес, наиважнейшее преимущество при перемещениях сквозь твердь. Илли же, лакомясь, не могла оторвать взгляда от необыкновенной татуировки, не удержалась, и с ее губ сорвалось. Древние боги, это же древо мести. Правда, подобной жути я ни в одном каталоге темных заклятий не встречала. Да, согласился Ву. Как говорится, начал все сначала, как новорожденный без памяти о прошлом и сил, но с путеводной звездой во всю грудь, имя ей месть. Говоря это твердо и даже как-то вальяжно, наследник дракона едва удержался от бурной реакции или даже вскрика, видя уже привычное древо черной ортогони на своей груди. Почему-то в глаза сразу бросился хоть и крошечный, но абсолютный метаморфоз. На ужасающем своей монструозностью дереве теперь покоился единственный зеленый листочек. В сознании пронеслось будто реквием. Боже милостивый, сколько же я должен вытравить из бытия нечисти, дабы из черной ортогони произвести голубую. Видимо, Илли еще что-то хотела сказать, однако Ву протянул ей мороженое и проговорил. Илли, вот, попробуй, это необычно, но очень вкусно. «Думаю, вам понравится», и протянул девушке эскимо в золотинке. Он хорошо понимал, время уже работает против и требуется по-хорошему поторапливаться. Ву не успел высказаться, по-видимому, архимагистр окончательно пришел в себя. Ректор поднялся и сказал, обращаясь ко всем: «Коллеги, Виго, предлагаю все вопросы, которых на самом деле множество, отложить. У нас на руках бедствие с еще неясно каким концом. Что мы имеем? Примерно 72 тысячи под путами Элоха, у нас нет воды, еды, средств, над нами несколько миллионов сайте, жаждущих сюда пробиться. Хорошо знаю, у них нужных специалистов нет, но возможно нанять сторонних. Прошу высказываться по существу». Первой отреагировала Илли. «Возможно, упыри не всех обчистили, да и те, у кого есть торговая опция, вполне могут договориться на поставку необходимого с отложенным платежом. Таких специалистов у нас в Академии аж 10 человек, предлагаю их освобождать в первую очередь». Тут же, как распрямляющаяся пружина, встал небольшого роста, но широкий в кости полностью лысый человек с грубыми чертами с огромной печатью воли на лице. «Я против», — проскрежетал он будто простуженным голосом. «Первыми следует освободить всех заведующих кафедр боевых направлений, и это не обсуждается. И, вообще-то, надеюсь, все здесь понимают, что способных снять путы Элоха без ключа кода здесь с натяжкой наберется человек 5, не больше. А это, на минуточку, годы кропотливой работы». Затем этот на вид вырубленный из камня посмотрел на ректора и проскрежетал: «Надеюсь, мне все же простят один вопрос и именно по существу». И он перевел свой свинцовый взгляд на Ву, поднял руку и представился. «Тихожиза, глава, не подскажете, что это было?» И он указал на разрешение: «С вашим-то уровнем ученика». Ву пожал плечами, любуясь, как Илли заинтересованно рассматривает золотинку на эскимо и потихоньку разворачивает холодное и непонятное, и ответил: простой щит, к сожалению, даже не знаю, как это заклинание называется, и для наглядности реализовал уже привычный для него щит, отработанный до автоматизма, вбитый навсегда в рефлексы кругом синей ртути. Тихожиза нахмурился и выдал тут же: это называется большой пехотный щит, выполнен удивительно мощно и быстро для уровня ученик, и это все? Нет, ответил Ву. Было еще удар этим щитом при вложении десяти ци. При этих словах Тихожиза медленно присел, а Илли выронила из рук эскимо. Ву же почувствовал обиду и раздражение, это ведь почти кощунство, ронять питерское эскимо, и он не сдержался. Илли, это эскимо очень вкусный и редкий продукт, его едят, а не пытаются им жонглировать. Нельзя в упаковке, остановил он девушку, попытавшуюся куснуть мороженое прямо в золотинке. Разверни, пожалуйста, и только тогда пробуй, спокойно посоветовал Ву, сохраняя при этом полное хладнокровие. В это незапланированное отступление все же вмешался тихий и властный голос ректора. Ну, теперь про разрушение и смерть вампиров хоть все стало на свои места. Виго, мне почему-то кажется, что у вас, простите за фривольности, кое-что прям должно иметься по сложившейся ситуации, ведь глава клана не стал бы лезть в логово Сайты, не имея плана, и все ли ваши ци потрачено. Да уж, многомудрый старик и говорит-то так, что прям хочется выплакался ему в жилетку и рассказать все и даже больше. Его будто стоящего на вершине ледяной горки что-то подтолкнуло сзади, а далее почти полностью неконтролируемый процесс, только в нашем случае речевой. Отвечу, конечно, от изначальных 18 осталось 8. Я не думал, что ци будет так долго восстанавливаться, ведь ранние траты до 3 ци воссоздавалось у меня почти сразу. В общем, мне следует учиться, учиться и еще раз учиться. За воду, еду и средства можно даже не беспокоиться, если понадобится, обеспечу всех без каких-либо трудностей в перспективе на любую продолжительность. Да и вы совершенно правы, архимагистр, у меня есть одна редкая способность, должная помощь с одномоментным освобождением всех находящихся под путами Элоха. И более того, я обязан спасти Академию, вот такая у меня задача. А ведь спасти Академию, это не только про людей. Скорее сей наказ несколько шире и значит переучредить Академию в другом, безопасном, месте. Вывалив из себя буквально по-детски все это изобилие, Ву раздражено и зло подумал. Бэлэйн, вот же птица-говорун, находка для шпиона, увлекся-то как, вот кого я увидел перед собой, родного деда, отца, мать, сестренку, Владимир Владимировича. Сарамы, северный континент, темные леса, берег залива подводных деревьев, город-порт Ламеста, таверна «Темный лучник». Этот огромный порт-город в пойме великой реки Алведар, словно подковой расползавшийся по берегу залива подводных деревьев, славился многим. Здесь после штормов добывали черную и голубую эртогонь. Именно здесь мирно торговали между собой темные и светлые эльфы. И здесь же предпочитали пережидать период штормов моряки всего побережья океана реки Ру. Так что великий город-порт, где на рейде всегда стояло без счету кораблей, ни на минуту не засыпал, давно стяжав себе славу центра безудержной праздности. Для поставленной гардами задачи Тиль Черноцвет знал, что делает. Выглядел он как средние руки торговец в приличной чистой одежде, на поясе короткий клинок, скорее говорящий о достатке хозяина, чем о его боевых навыках. Он спокойно вышел из центрального городского портала, сдержанно поприветствовал городскую стражу, заплатил пошлину и, не сказав ни слова, раскланившись, удалился в сторону квартала таверн. 3 дня Тиль уже находился в нужной ему таверне «Темный лучник», где обычно заключались контракты с наемниками темных эльфов. Но пока нужного контакта не произошло, дело в том, что Черноцвет темнил впрямую, не называя своего господина, а это сразу отталкивало группы темных, высоко ценимых на рынке за свои тайные операции и железное правило сокрытия информации о заказчике. Он, пригорюнившись, целый день просидел в своем номере, обдумывая сложившуюся ситуацию, и наконец решил, а чего, собственно, он теряет, и так секретится, если что, он завсегда сумеет уйти. В свои силы и возможности после инициации в Черной крепости он уже верил почти безгранично. Он и раньше был неплох в боевых искусствах Нидзибе, а теперь, после получения возможности на другом уровне оперировать магией, знания, полученные в школе теней, заиграли новыми гранями. Через час, приведя себя и свои мысли в полный порядок, он спустился в питейный зал и с удовольствием отобедал, заодно отужинал, за этим приятным процессом, заприметив нового соискателя. Он ему почему-то сразу приглянулся такой же, как и он сам когда-то, отщепенец, черноцвету подумалось. За что, интересно, этого даже на первый взгляд достойного воина выгнали из клана? Он подошел к столику одинокого темного эльфа и спросил: «Позволите присесть?» Темный из-под лобья глянул, да так словно вот-вот прострелит насквозь своими стрелами. Впрочем, ничего необычного в этом не было. Темные эльфы завсегда отличались таким вот человеконенавистническим взглядом. «Это не моя таверна, садись, где хочешь, человек», — медленно сквозь зубы процедил темный эльф. Черноцвет присел, улыбнулся и сказал, немного пародируя вальяжную манеру темного эльфа: «Следовало расшевелить эту саму меланхолию, судя по всему, умеющую в совершенстве стрелять из лука. Понял, прибил бы меня, да нанимателей сегодня немного». Тиль демонстративно огляделся. «Собственно, я тут один такой, простой обычный наниматель». Темный эльф скривился, провел рукой по страшному шраму на щеке, будто пытаясь снять боль. «Простые обычные наниматели не пытаются выдать себя за торговца с игрушечным мечем, хотя уверен, лезвие в ножнах совершенно не подходит бутафорской рукояти. И еще, торговцы так не двигаются и не имеют рук мечника, даже если много тренируются». Черноцвет задорно рассмеялся, еще большим почтением проникшись к своему собеседнику, ответив ему тем же: «Уел, признаю. Однако я могу предложить дикому темному эльфу и его группе работу. Нужны ночные стрелки-наездники Нуху, собственно, те, кем вы и являетесь». Черный эльф усмехнулся и в точности повторил слова черноцвета: «Уел, признаю. Нас 12 изгоев из клана Темные Листья, все ночные стрелки, с нами 5 Нуху. Остальных питомцев клан не отдал, сумел удержать. Подлая ответка от одного из сильнейших кланов. За ваше здоровье», — сказав, эльф и взялся за кружку с пивом, тем самым давая понять, что теперь очередь говорить человеку. Черноцвет, полагая, что вроде как все пока идет неплохо, продолжил: «За что с вами так поступили, как я понимаю, не скажешь. И спросишь, конечно, как у вас принято, кто мой господин?» От таких выводов темный поперхнулся пивом, но сказал: «Непременно спрошу, очень хочется узнать, кому служат вольные недзебе». «Да уж», — раздумывал Тиль, смотря на эльфа, — «очень-очень непростой ночной стрелок, а он ведь почти угадал, надо идти на риск, а то и так задерживаюсь здесь больше, чем положено». «Мой господин Вувей Виго, глава клана Багровые Вороны», — сказал Черноцвет, на всякий случай, уже готовясь к отступлению. Но случилось непредвиденное и редкое. Темный эльф широко и как-то лучезарно улыбнулся и очень странно ответил: «Я согласен, на любых условиях, пусть только за пропитание нас и наших зубатых красоток. Можете теперь считать, что в вашем распоряжении 12 ночных стрелков и 5 ночных бестий. Отвечаю, эти милашки одни из лучших на этом континенте». Сказав это, темный эльф протянул руку для пожатия и назвался для закрепления сделки. «Чет сломана стрела, Тиль Черноцвет», — представился бывший гончий Сейта и крепко пожал руку темному эльфу. Глава 19. Оракул гибельных путей. Сарамы, империя Морамор, территория леса ночных крикунов, 7000 метров до крепостных стен столицы Ирны. Черный-черный лес, мокрый от дождя, смура, даже ночных крикунов не слышно. Две почти незаметные тени отделились от неприглядности и вышли на небольшую скрытую в пелене мелкой мороси поляну. «Пора», — уверенно сказала одна из теней. Тут же раздался резкий вопль ночного крикуна, и только специалист по этим странным насекомым смог бы определить, что-то не так в этом звуке. И правда, будто по сигналу по всей кромке леса словно из земли проросли черные силуэты, подсвеченные вдруг вспыхнувшим костром, выложенным крестом по центру поляны. «Чер, они уже здесь, летят с юго-востока», — и говоривший показал рукой направление. «Спасибо, Тирк, мы не ошиблись, темные не подвели, и убирай лесное ухо, такая следящая магия может спровоцировать Нуху, мы пока для них просто мясо», — ответил Черноцвет. А уже через несколько секунд без всяких там пристрелочных кругов на поляну спикировали черные, как смоль, Нуху с наездниками. «И правда лучшие», — подумал Тиль. Обучаясь в Саккирта, ему приходилось видеть этих крылатых перепончатых бестий, больше всего похожих на летучих мышей, правда, комплекцией из хорошего племенного быка, клыками саблезубого тигра и режущими наростами по краям крыльев. Так вот, такого мягкого и тихого приземления он никогда не видывал, ни тебе раздраженного свиста, ни прыжков, ни комьев земли в разные стороны. Умопомрачительно, даже при такой видимости», – прошептал Черноцвет, находясь под сильным впечатлением от посадки Нуху. «А где же пятое бестие?» И почти сразу спиной почувствовал подвох, обернулся и увидел бесшумно планирующую бестию метрах в четырех над землей. «Хитрец», – улыбнулся Черноцвет и махнул рукой. Черная мохнатая Нуху приближалась с ужасающей скоростью, 180-50 метров. Когда казалось, лобового столкновения не избежать, и уже очень-очень хотелось камнем упасть и вжаться в землю, метров за 20 виртуозное бестие резко вертикально взмыло вверх, а к ним уже бежал темный эльф, характерно придерживая рукой мощный лук за спиной. «Привет, Тиль, твоих не просто увидеть даже для моих ночных стрелков, великолепная выучка», — сказал улыбчивый темный эльф, разрушая шаблоны, олицетворяя несусветную редкость. «Здоров, Чет, у меня тут почти 200 килограммов хорошего мяса для твоих милашек, и я впервые видел такое блестящее приземление. А что с этой, глаз не оторвать, красоткой?» И Черноцвет большим пальцем указал в темную высоту, имея в виду Нуху, темного эльфа. Воины, не сдержавшись, обнялись, как старые побратимы, причем неожиданно для каждого они еще с первой встречи почувствовали обоюдную симпатию. Темный эльф отстранился и осклабился, он с детства обожал свою питомицу, и хорошие слова человека-союзника упали на благодатную почву. Темного под этим свинцовым небом словно осенило предвидением, он вдруг отчетливо осознал, что они с этим отрядом Багрового навсегда, плечом к плечу, клинок к клинку. Эльф глянул вверх, где скрылась его питомица, и ответил Черноцвету: «Темная пчелка, великолепный наблюдатель, пусть поработает, если что, она предупредит нас, или того лучше, притащит парочку излишне любопытствующих». Тиль тихо и очень по-доброму засмеялся, вытерев лицо от влаги. «Вот это я понимаю, пчелка, и мед у нее своеобразный, излишне любопытствующих приносит своему хозяину. Ну да ладно, теперь к делу. Чет, это тирка-сока. Тирк, это чет сломанная стрела», — представил воинов друг другу Черноцвет. Затем, как и планировалось, случилось занимательное кормление Нуху, переполненное тихим снегом, безуминкой, весельем, крепкими словами вполголоса, потом и литрами адреналина. Обычная процедура, если предполагается воевать рядом с этими красотками, дабы не сожрали случайно, а воспринимали как своего из одной темной стаи. Между тем дождь и ветер заметно усилились, и эта наступающая ночная вакханалия стихии только радовала темных воинов, собравшихся на непроглядной полянке в чащобе леса. Засим по прошествии небольшого времени чет сломанная стрела, Тиль Черноцвет и Тир Косока удалились в лес на ранее намеченную прогалину. «Что, тихий склеп?» — спросил Тир Косока, посмотрев на темного эльфа и Черноцвета. «Давай», — согласился Тиль, а темный эльф коротко кивнул. Пара ударов сердца, и они очутились в небольшом темном пространстве, отгороженном от реальности, в полной безопасности от любых внешних воздействий. «У нас час», — уверенно сказал Тирк, — «до инициации под присмотром королевы страны трех крепостей он мог то же самое, правда, удержать заклинание в рабочем состоянии у него выходило всего минут 5. «Отлично сработано и время достойное», — сказал темный и выпустил из рук мотылек света, очень удобное бытовое колдовство темных эльфов. Эта небольшая яркая четырехкрылая бабочка создавала достаточно света и интуитивно перелетала туда, где требовалось более интенсивное освещение. Они вначале привели себя в порядок, сняли водонепроницаемые накидки и только потом расположились кружком на сухой и еще теплой от воздействия заклинания земле. «Что у нас, набег или охота?» — спросил темный эльф. Черноцвет кивнул. «И то и другое, плюсом разведка, вернее, мы начнем с нее. Требуется провести обстоятельное наблюдение в самом центре Эрны, а точнее, в районе Академии. Там сегодня наблюдается какой-то необычный ажиотаж, полные боевые порядки с этой уже какой час стоят вокруг стен Академии. Если бы не знали, что вся вотчина Огнерукова Марти под завязку забита элитными отрядами вампиров, можно было бы предположить, что Сейта готовится к штурму». Выдав для себя, наверное, самый продолжительный монолог в своей жизни, Черноцвет щелкнул пальцами. У его руки в воздухе сразу проявилось несколько маленьких буровато-песочного цвета перьев в белом крапе. «Карта Сыча, центральный район города Ирны», — уверенно сказал Тиль Черноцвет. Тут же все пространство между возлежащими заполнила невероятно подробная объемная карта. Темный эльф восхищенно цокнул языком и закатил глаза. «Чер, судя по эффекту с перьями, у тебя биом Сыча. Извини, понимаю, не принято интересоваться способностями, но, Может, в виде воодушевления и доверия просветишь, как и где выхватил такую редкость. Ведь для нас, ночных стрелков, этакие навыки считаются бесценными. Да, все верно, биом сыча, и понимаю тебя, согласился Черноцвет. К сожалению, у меня пока только два атрибута, карта и глаз, но я очень надеюсь на дальнейший поступательный рост. Затем Черноцвет при помощи подкрепляющих уточнений Асоки вкратце пересказал историю их отряда и перехода в стан кандидатов Багровых. И пусть наш отряд пока за штатом, мы все засыпаем и встаем, произнося слова верности нашему господину. Не знаю, поверишь ли, но после того, как мы поклялись служить в Увиго, нашу жизнь словно переучредили, только на этот раз это делала сама Фортуна. Мудрецы Стеллы не зря говорят, вездесущие питают определенную слабость к драконам, а мы как бы ходим под багровым Виго, получается, и нам кое-что перепадает. А теперь к делу, призвал Черноцвет. Наша цель, и он указал на центральную водонапорную башню Эрны, казавшуюся не менее циклической, чем боевые башни Эрны по границам города, пояснив при этом, кровля водонапорки, наверное, самое удобное место для наблюдения за Академией, и в то же время мало кто может похвастаться тем, что побывал там. Отход планируется через центральный портал, охрану выбиваем с лету, там и заберем головы для дознания. С земли нас подстрахуют мои люди, они уже на местах. Сарамы, империя Морамор, столица Ирна, территория Академии искусств магии и меча, темный полигон. Вот, пожалуй, и самое важное из всей этой моей авантюры, тихо прошептал Ву. Он выбрал себе место там, где его удар вышиб край амфитеатра, посчитав для себя этот рукотворный каменный хаос достойным и фартовым, что ли. Он уже не реагировал на внешние раздражители, полностью сосредоточившись на предстоящем. Академические же во главе с ректором тихо располагались подле, а ректор на Орига жестами выказал. Полная тишина, наблюдаем, запоминаем. Если что, я источник, через меня помогаем силой. Ву поэтапно, дотошно вспомнил, что делал, когда в первый раз использовал озарение Демиурга там, в глубинах острова Чугунный, пытаясь оттолкнуться от того яростного настроя. Так секунда за секундой, минута за минутой, накачав себя до отказа уверенностью и желанием помочь этому множеству людей, Ву воображением охватил всю зону амфитеатра и со словами «Аннигиляция всех ус» задействовал озарение Демиурга. По шуму, как на большом стадионе в момент гола, буквально волной накрывшему пространство, Ву понял, все получилось. Порадоваться со всеми, покричать не получилось. От необычного навала апатии он видел людей, кричащих, рыдающих и даже прыгающих, но как-то отстраненно. Может, это откат от столь массовой реализации, подумал Ву, удивляясь своим неспешным мыслям, будто обремененным свинцовыми утяжелителями. Ву видел ректора, что-то громче всех кричащего вместе с другими ранее освобожденными, создававшими вокруг него ровный защитный круг, словно оберегая от освобожденных, а перед глазами незыблемой строчкой подвисло. Внимание, Вувей, запущен генезис способности озарения Демиурга. Время он не отслеживал, куда уж тут, когда все больше чувствуешь себя хоть и премиальным, но все же придорожным камнем с концентрацией только на своей надписи на лицевой стороне. Наконец и у него, не слабо так чем-то тормознутого, что-то изменилось, и он вчитался. Внимание, Вувей. Ваш магический арсенал изменен и пополнен. На основе способности озарения Демиурга создан уникальный биом. Озарение Демиурга. Премиально уникальный биом высших заклинаний, вне уровней. Озарение Демиурга, использовано. Оракул гибельных путей, в ожидании. Примечание. Озарение Демиурга, сверхуниверсальное заклинание. Оракул гибельных путей, критически негативное предвидение наивысшей важности, время вмешательства, 9 секунд, возможно спонтанная активация, зона воздействия, 10 километров, нацеленность, соратники. Примечание. Генерация каждой из способностей до рабочего состояния, 9 месяцев. По мере усиления владителя возможен дальнейший генезис биома озарения Демиурга. По умолчанию вносится в личную магическую книгу. Да уж дела делишки, подумал глава Багровых. Некая заторможенность хоть никуда и не делась, но Ву явно отметил, что стало немного полегче думать, а вот многое вокруг прямо на глазах претерпевало значительные метаморфозы, в смысле того, что он чувствовал некое внутреннее ускорение, а окружающее значительно замедлялось и, похоже, в скорости и вовсе готовилось встать на паузу. Виновника всей этой пантомимы не пришлось долго вычислять. Второй атрибут новообразованного биома, оракул гибельных путей, мигал маяком, по максимуму привлекая к себе внимание. Ву завороженно уставился на этот назойливый атрибут и высказался. Что делать-то, заполошный? Далее калейдоскоп в глазах и ощущение нешуточной перегрузки, будто запустили в высоту на ракете. Мгновение, и он ощутил себя над огромным городом, все в той же позе. Шел дождь, приступ страха обжег лишь слегка, видимо, эмоциональная заморозка еще действовала. Несмотря на осадки и ночную хмарь, почти весь город под ногами он видел отчетливо, хотя и в каком-то мышином сером цвете. Зато одно из высотных строений, рядом с которым он находился, словно бы кто-то ярко подсвечивал, вернее, освещение касалось только крыши удивительной водонапорной башни. Странно, но Ву каким-то образом хорошо знал это строение и то, что рядом и дальше, казалось, он, если захочет, узнает все о каждом бойце Сейта в бесконечных боевых порядках, сосредоточенных вокруг Академии. Однако Ву это совсем не интересовало, он увлеченно наблюдал, как огромный Нуху с двумя воинами безупречно и тихо, даже не поцарапав кровлю, приземлился на вершину водонапорной башни. Незнамо откуда, но Ву знал, что прибывшие человек, темный эльф и черная Нуху, его соратники, он буквально видел насквозь каждого, их чаяния, их намерения, их данные. А еще он отчетливо видел смерть этой группы, которая уже совсем рядом, буквально в нескольких минутах. Сарамы, империя Морамор, столица Ирна, территория квартала Академии искусств магии и меча, водонапорная башня. Несмотря на головокружительное вертикальное пикирование, приземлились лазутчики, по мнению черноцвета, вцепившегося в седло до онемения, будто на пуховую подушку. Дух перехватывал от высоты, но они с темным спора подползли к низкому ажурному парапету, нисколечко не уменьшающему страх быть сдутым с этой влажной керамической кровли. Как только появился достаточный обзор, черноцвет задействовал глаз сыча. Сломанная стрела с восторгом наблюдал, как вся правая сторона лица соратника покрылась перьями буровато-песочного цвета в белом крапе. Сам глаз и вовсе сразил темного на повал, огромный, ярко-желтый, глянул в такой, прочувствовал озноб и навсегда запомнил. Сломанная стрела тут же отметил, что с этой трансформацией и движения черноцвета, в особенности головы, также приобрели характерные совиные черты. А уже через несколько секунд случилось то, что случилось. Они оба будто получили удар по всем нервам, едва не спрыгнув с крыши, хорошо, в этот момент забыв, как дышать, говорить и двигаться, да и Нуху с прижатыми ушами так тряслась, что эта вибрация передавалась на всю кровлю. Еще бы к ним из ниоткуда прямо на парапет ступил высокий воин в чешуе дракона с пылающим знаком главы клана «Багровые вороны», взревев, заставив вскочить. Тиль, чет, немедля, отход. Передайте гардам информацию о скором переходе Академии на портал Белой крепости. Вперед, парни! От шока они отошли только в седлах. Нуху удирала от башни так, словно за ней гнались все крылатые демоны разом. А затем черноцвет обернулся на грохот за спиной, увидев, как огромная глыба льда с неимоверным грохотом сбила всю верхушку водонапорной башни. «Древние боги в Эрне Юлгу», — прошептал черноцвет, еще сильнее прижимаясь к теплой спасительной бестии, подумав, «закормлю пчелку, если выберемся». Вторая часть плана после экстренного отступления выгорела на ура. Ночные стрелки несколькими быстрыми залпами уронили на землю всю охрану портала, а бойцы черноцвета не дали и шанса им подняться. Из неожиданного портал вместе с вампирами охранял полноценный боевой квадрат некромантов. Так что в портал по назначению, королевство Гард Белая крепость, уходил отряд черноцвета с хорошей добычей, отсеченной головой вампира и головой некроманта. Сарамы, Драконьи горы, королевство Гард, Белая крепость, центральная портальная. Сама по себе телепортация всего отряда в Белую крепость с пятью Нуху вызвала определенный ажиотаж. Почти тут же по прибытии в просторной портальной стало шумнее шумного от появления воинственных инчей и раздраженного высокочастотного свиста бестий, не любили они издревле друг друга. Хорошо, что гигант Барабанба сразу узнал черноцвета, и гранитные истуканы по его сигналу опустили свои огроменные топоры. Что-то важное. Хмуро прогудела скала, по какой-то случайной ошибке считаемая гномом. Чрезвычайное, требующее немедленного доклада герцогу, выпалил черноцвет. Барабанба почему-то сразу поверил и загудел будто в трубу. Эти темные на бестии их с тобой, и, похоже, они только из боя, колчаны у темных неполные. На что черноцвет кивнул. Ночные стрелки сегодня хорошо проредили кровососов в Ирне, заодно и некромантам досталось. Барабан Байо уже по-другому глянул на спокойных, как тихая ночь, эльфов и прогремел столик и одобрения в голосе, зачехле за спину свой рунный топор. Так, Нуху стоило и хорошенько покормить, остальным добро пожаловать, завтрак, обед, ужин в любой таверне Белой Твердыни за счет казны, и прошу всех немедленно покинуть портальную, а ты со мной, и гигант ткнул пальцем черноцвета. До чертогов герцога бежали как носки пидаренные, и уже через несколько минут Тиль Черноцвет предстал пред белым герцогом Джидом. «Он что, спит с мечом и в кольчуге?» — подумал Черноцвет, склонив голову и вставая на колено. «Что у тебя?» — рявкнул стремительно подошедший белый герцог. «И давай проще. Послание от моего господина, Багрового Виго, ваша светлость». Герцогу, будто в горло попало чего-то покрепче гномьей настойки, он хикнул, подхватил Черноцвета, подняв на ноги. «Говори». «Да, светлейший, вот дословные слова господина. Сообщите гардам о скором переходе Академии на портал Белой крепости». Похоже, эти слова сильно всколыхнули что-то внутри обычного спокойного, как монолит, герцога, прозванного Стальным Грифоном. «Общая тревога по всем крепостям, закрыть все входные створы», — закричал командир Белой крепости. Казалось, его приказ еще не замолк в коридорах, а гулкий мощный голос тревожного колокола, усиленный магией, уже гнал прочь тихую ночную дрему. Всего три удара сердца, и, несмотря на удаленность в сотни километров, белую поддержали суровые голоса черной и серой твердынь, барабана, всех инчи на подходы к центральной портальной, интенданта и всех командиров тыловых служб немедленно ко мне. Когда в обширном крепостном парке разбили целый палаточный город, со всей положенной инфраструктурой, а выстроившиеся рядами маги-медики впечатлили Черноцвета своей организованностью и дисциплиной, его вновь вызвали к герцогу. «Похоже, я теперь чаще вижу коронованных особ, чем пью пиво», — ошалело подумал Черноцвет, буквально внесенный в совещательную залу. Преклонить колено ему не позволили, барабанба по-свойски, словно куклу, сгробастал и усадил за общий круглый стол. Король Рене удивил сразу. «Разговариваем просто, как соратники, без всяких там величеств, сможешь». Черноцвет хотел ответить легко, но благоразумно решил высказаться по-другому. «Буду очень стараться». Барабанба на этакий ответ хохотнул. «Я же говорил, умник». Гигант бухнулся на стул рядом, по-дружески хлопнув по плечу, Черноцвет оценил. Отчие склепы, еще бы немного, и плечевой сустав в труху. Под пристальными взглядами монарших особ пришлось доносить информацию очень подробно, описывая все до малейших деталей. Как нашел ночных стрелков, как готовили вместе операцию, как организовали наблюдательный пункт на водонапорной башне Эрны. Так, почти в форме перекрестного допроса он и дошел до главного, до появления своего господина на верхотуре. Бывший один из лучших гончих Сейта ярко описал тот дикий, животный страх, испуг да колик в животе от идущего к ним по воздуху человека в драконье чешуе по горло и с багровым светящимся знаком главы клана на груди. Барабанба с окаменевшим лицом буквально плакал от беззвучного смеха, когда Черноцвет очень живо рассказывал собравшимся, как сотрясалась от страха огромная Нуху вместе с металлической кровлей, и как они с эльфом едва не сиганули с башни от накатившего вдруг ужаса. А что так бы и случилось, если бы вовремя не распознали яркий знак главы багровых на груди у господина, дополнил Черноцвет. Затем раз пять ему пришлось в точности повторять сказанное главой багровых на водонапорной башне и его приказ немедля отступить, спасший их жизни от удара некроманта Юлу. Далее он коротенько поведал о том, как ночные стрелки несколькими залпами положили всю охрану центрального портала, его же воины добили и разжились дополнительной информацией в виде голов вампира и некроманта для моего допроса. «Тиль, у тебя есть способность дознаватель мертвых?» Спокойно, но с неподдельным интересом спросила королева. За все время, проведенное за этим круглым столом, королева лишь внимательно смотрела на Черноцвета, не сказав ни слова, даже жеста какого себе не позволила. И это обстоятельство, если честно, пугало Тиля, хорошо понимающего, что король это, конечно, король, но вся основная ударная сила этого королевства находится в утонченных холеных руках рыжей красавицы. А теперь, услышав чарующий голос сильнейшего мага в королевствах, Черноцвет слегка перевел дух и ответил как можно спокойней. «Да, можно сказать, премиальные за хорошую учебу в школе теней и спасение жизни одного оболтуса в кабацкой драке, оказавшегося сыном одного из глав Нидзибе. Правда, пока в моих силах задать лишь три вопроса». «Тиль, это хорошо, а недооценка своих способностей плохо. Три вопроса у дознавателя мертвых в таком универсальном диапазоне способностей, как у тебя, это очень и очень достойно. Допрашивал, продолжала королева, нет, посчитал, что ответы должны услышать те, кто принимает решение. Огневолосая королева выдержала паузу, что-то там про себя обдумывая, и наконец продолжила. Похвальная разумность, если так и дальше пойдет, у тебя и от нас появится редкая способность. Тут вмешался герцог серой крепости Мичгард. Мне вот что смущает. Вроде как у Нуху совершенно отсутствует инстинкт самосохранения, и бестиям неведом страх, раз что перед своим хозяином. Черноцвет даже не успел испугаться, как подозрение тут же снялось. «Ошибаешься, мой милый меч», — уверенно сказала королева. Нуху было чего бояться, полноправного хозяина неба, дракона. Глава 20. Опасные пляски. Сарамы, драконьи горы, королевство Гард, белая крепость, родовая совещательная зала. Тут никак не перепутать, и даже с закрытыми глазами на ощупь по крепкому усиленному магии граниту и незабываемому запаху мертвых земель с большой долей вероятности можно определить, что, скорее всего, твое местонахождение – одна из крепостей королевства Гард. Черноцвет, ты можешь более подробно описать удар Юлу? Заинтересованно спросила королева. Сложно давались слова Черноцвету. Когда тебя с самого раннего детства считают цепным псом, трудно вот так сразу на равных за одним столом общаться с монаршими особами. Но он старался, очень старался и не столько ради себя, сколько ради своего отряда, ради господина. Да, конечно, когда по приказу Багрового Вего мы рвали когти, вернее, крылья, стараясь как можно дальше убраться от высотки, я обернулся на ужасный грохот за спиной и увидел, как огромная ледяная глыба снесла весь верх водонапорной башни. Там, в седле, у меня еще действовала способность глаз сыча, так что я хорошо рассмотрел атакующего, нет сомнений, это некромант Юлу. Убедительно, в задумчивости даже как-то отстраненно обронила королева. Начиная допрос, и огневолосая указала в центр круглого каменного стола. Этот приказ королевы несколько озадачил Черноцвета, почему-то он считал, что это действо не для совещательной залы высшей аристократии. Первым его внутреннее смятение понял, как ни странно, Барабанба, прогудев. «Не переживай, тут нет институток, а эта зала и не такое видела, так что давай, покажи нам свои призы и начни с вампира». Черноцвет приступил тут же, вставая, достал за сапожник и с отстраненным видом полоснул себя ножом по ладони. Затем, обильно окропив кровью центр стола, вытащил из хранилища голову вампира и задействовал способность дознаватель мертвых. В центре стола грохнуло, неистово вспыхнув, высокое пламя, будто вырвавшееся из сопла ракетного двигателя, вот только ядовито-зеленого цвета. В это натужно шумевшее нечто Черноцвет ловко зашвырнул голову вампира. Отсеченная голова несколько раз перевернулась в этом потоке и наконец зависла, как хотел использующий магию профессиональных убийц. Голова, жутко погримасничав несколько секунд, резко открыла глаза и пасть, испуганно, будто из нее это выжили, прохрипела. Скрекстага, вампир, отряд потрошителей Харка, маг 8-я ступень могущества, воин, 4-я ступень мастерства. Король поддерживающий кивнул Черноцвету и коротко-громко спросил, что происходит в районе Академии Ирны. Лицо мертвяка-вампира вновь исказило еще большей жуткости гримаса, а из глаз и ушей потекла густая черная кровь. Видимо, даже мертвый кровосос не хотел делиться информацией, однако Черноцвет хорошо знал, что делать в этом случае. Кусок вампира истошно взвизгнул и захрипел. Диверсия. Полностью потерян контроль над вертикальными порталами Академии. Все попытки восстановить транспортные линии не привели к успеху. Великими Сейта введено чрезвычайное положение в столице. Сколько работников и учащихся Академии выжило? Продолжал спокойно и твердо задавать вопросы король-воин. Далее голова вампира не выказывала сопротивления, послушно отвечая, что спрашивали. Правда, вид ее становился все хуже и хуже. В живых почти все, но в путах Илаха лишь обслуживающий персонал распределен как питание. Король Рене вторым посмотрел на супругу, взглядом давая понять, если хочешь, задай последний вопрос этой мрази. Огневолосая не отказалась, громко спросив, у Сейта есть понимание того, кто может стоять за блокировкой порталов. Голова вампира уже тряслась не переставая, уже больше всего напоминала гнилой кочан капусты, и все же до распада это безобразное еще успело прокряхтеть. Высшими куплено предсказание оракула с острова Стеллы, в нем упоминается наследник Виго, молодой дракон Ву, несмотря на смрад и отвратительные ошметки, оставшиеся от вампира, за столом никто даже бровью не повел, и это очень впечатлило Черноцвета. Ощущение того, что он и его люди находятся на правильной стороне истории, укрепились полностью, можно сказать, он сейчас был почти счастлив. Голову некроманта не успели допросить, в залу, как вихрь, ворвалась юная запыхавшаяся принцесса, щеки пылают, а огромные глазища горят нешуточным задором. Массовый переход из Академии Ирны, звонко и зажигательно закричала девчушка, подпрыгнув от избытка чувств, и тут же умчалась в еще не успевшие закрыться дверные створки. Сарамы, империя Морамор, столица Ирна, территория Академии искусств магии и меча, темный полигон. Ву, хоть и устал от всего этого шума и гамма, сотканного из бесконечных выкриков приветствий, благодарности и заверения верности клану, находился в приподнятом настроении. А как же еще? Буквально все удалось, и переход огромного числа освобожденных сотрудников Академии наконец подходил к завершению. И вот их около мерцающего прохода осталось лишь трое. Сам Вувей, ректор Мартивард, его праправнучка Илли. «Как я понимаю, ты не проследуешь за нами?» – спросил ректор. «Они уже давно перешли на «ты».» Ву утвердительно качнул головой. «Все верно, у меня тут дела еще, требующие завершения», с толикой содрогания в голосе ответил Ву, памятуя о том, что часть зловещих видений получена от оракула гибельных путей, и с этим требовалось разобраться, дабы не тянуть эту жуть за собой в будущее. Как бы ректору не хотелось спросить, что именно имеет в виду этот не в меру талантливый молодой человек, а скорее всего, просто гений, он воздержался от разговоров, подумав: «Ну что ж, если сам не говорит, значит, на это явно есть причины». Сколько же всего необъяснимого смешалось в этом красивом мальчике с искрящимися голубыми глазами. Тайны, тайны, помноженные на загадки. Ректора уже не в первый раз посетило желание по-отечески обнять этого невероятного в прямом смысле слова, спасшего их всех от незавидной участи, и он сказал: «Знаешь, Ву, древнейшая академия разорена и разрушена, но мы ее обязательно восстановим и даже сделаем лучше, а королевство Гард нам в этом поможет. Уверен, новая академия невероятно усилит гардов, да и нам, как учреждению боевой магии, явно пойдет на пользу близость мертвых земель. И говорю я все это только для того, чтоб ты, Ву, знал, академия тебе теперь не чужая, у нас ты завсегда найдешь кров, знания, участие и дружественный меч, если понадобится». Мартивар все же не удержался и крепко обнял Ву. Наследнику дракона на этот раз помогла Илли Вард, ей удалось таки вырвать, похоже, ошарашенного парнишку из крепких объятий прадеда и по-своему отблагодарить счастливчика несколькими крепкими поцелуями. «Это тебе за чудесное эскимо, за спасение при случае рассчитаюсь отдельно, и как я могу вернуть тебе это великолепие?» И она указала на парадную форму аргонавтов. Несмотря на пьянящие поцелуи, Ву нашелся тут же, его, если честно, очень волновал этот вопрос, но задать его этой блистательной красавице он как-то не решался. «Думаю, легче всего это будет сделать через владельца торгового дома Нири Изультар, темного эльфа Илира Нири. У меня с ним крепкие торговые отношения». Прежде чем уйти в портал, ректор с гордостью подумал: «Все же какая молодец моя девочка, умело воспользовалась случаем, проложив хоть какой-то канал связи с молодым Виго. Сарамы, империя Морамор, столица Ирна, территория Академии искусств магии и меча, площадь воды. Высшие сеты, коих определили встречать некроманта Юлу и доносить до великого всю горькую правду о сложившейся ситуации, пребывали на грани, большинство готовились к худшему, к смерти. Ничего подобного не случилось, хромающая смерть в очередной раз удивил всех. Не дослушав сей трагичный доклад даже до середины, холеный частюля старичок в модных кружевах вдруг расхохотался и продолжал эту непонятность с белым платочком в руках до самого завершения этого отчета. «Старые боги, каков парнишка, а? Прям золотой мальчик, красава мой. Как я понимаю, все вот это военное столпотворение из ваших клыкастых дебилов, его ума дело, спрашиваю, ведь так?» Склоненные высшие от услышанного скрипели челюстями, но опускались еще ниже, а назначенный старшим все же решился подобающе ответить, дабы не прослыть совсем уж бесхребетным: «Мы признаем вашу силу и власть, великий, но мы все же союзники, негоже так отзываться о воинах, готовых отдать за вас жизнь». Юлгу широко улыбнулся и прохрипел, едва сдерживаясь, чтоб не перебить всю эту клыкастую погонь, возомнившую себя воинами: «О, обиделись на дебилов, Таки я повторюсь, вам, дебилам, принесли победу на блюдечке, лично я это сделал, выполнив полностью свою часть союзнического договора, вы же со своей стороны обгадили все, что только можно. Напоминаю для забывчивых, вы лишились бесценных драконьих ингредиентов, потеряли шахты Сини и наконец упустили наследника дракона Виго, а вместе с этим символы власти, недвижимости, казну сильнейшего клана. Я тут до утра могу перечислять то, что вы упустили сквозь свои кривые лапы, и большинство из этого мое, не ваше, мое. И после всего этого вы имеете наглость вновь просить моей помощи. Повторяюсь, это все, и некромант пафосно раскинул руки, имея в виду боевые порядки Сайте, по вине моего хорошиста-мальчика, который давно должен быть у меня в башнях. Говори, смесок москита и летучей мыши, и поподробней. Вампир проглотил оскорбление, хорошо понимая, он лично и его, можно сказать, парламентеры идут по самой грани. Да, величайший, мы выкупили предсказание одного из оракулов с острова Стеллы, он подтверждает, что к блокировке порталов Академии причастен молодой Виго. От этих слов Юлгу еще больше преобразился в милого старичка-модника с благообразным лицом и улыбкой праведника. Хотя окружающие сразу поняли, дело худо, и дышать им осталось совсем немного, разве что пару-тройку раз, не больше. Благо старший из назначенных тоже хотел жить и отличался сообразительностью, быстротой реакции, как оказалось, речи тоже. Он буквально выпалил. Молодой Виго на 9 уровне, происходит массовый вывод порталом сотрудников Академии, как, мы не знаем, ведь каждый из узников в путах Элоха. Так-то лучше, спокойно сказал Юлгу. В задумчивости хромец сделал несколько шагов и остановился, гаркнув. Кто из специалистов пробовал восстановить вертикальный портал Академии? Ответ он получил тут же. Многие пытались, великий, из самых известных психомусорщик минут 20 пытался, ничего не получилось. Едва увели от впавшего в припадок лучшего портального специалиста Ирны, пострадало несколько воинов. Юлгу широко улыбнулся, у акулы то это вышло бы поприятнее и более жизнеутверждающе. Так что близстоящие воины сыто напряглись и, похоже, даже дышать перестали, некромант же раздумывал, понимая, что надо бы поспешить, когда рядом настоящее сокровище, надобно пошевеливаться. «Думай, думай, великий», — подхлестывал себя Юлгу. «Ну, если этот родной брат неадекватности психа ничего не смог сделать, то и мне там у портала нечего делать, остается самому к темному полигону порталиться, ну, или мертвяка засылать. Итак, по-скорому у меня два варианта. Первый, самый надежный, если попаду на 9-й Виго почти 100% мой, хотя риск, конечно, очень большой, все же 9 уровней, плюс защита Академии, могу и не потянуть. Не хотелось бы жизни минусить, в такие-то времена, опять же, время, для живого ритуал переброса раза в 3 продолжительней, и вместе с тем такой случай упускать никак нельзя. Что ж, решено, мертвяк и проще, и быстрее, и не так затратно. Да и Гнуся должна без проблем справиться. Продолжить размышления некромант не смог, не дали. На его груди разорвалась одежда и из прорехи выскочило нечто безобразное на цепочке и противно завизжало, хоть уши ладонями закрывай. Хозяин, за нами следят, верх водонапорной башни. Вампиры хоть и слыли быстрыми в движении, здесь же только начали разворачиваться, а некромант уже снес весь верх водонапорной башни ледяным колосом. Громыхнуло, фонтаны воды, куски льда вперемешку с кровлей с воем разлетелись во все стороны, и в этой смертоносной круговерти, умело лавируя, быстро удалялись мнуху с лазутчиками в седлах. Да и черт с ними, ушли и ушли, красиво. Юлгу даже не смотрел вслед удаляющимся, древний некромант до неприличия впечатлился молодым человеком, спокойно стоящим на самой верхотуре на остром обломке кладки и пристально смотрящим на него. Старик, которым уже не одно столетие пугали непослушных детей, уже не сомневался, кто предупредил наблюдателей. А это же ведь он, мой оракул, моя драгоценность, мальчик мой долгожданный. Нет, поди ж ты, это аватар у него еще и аватар, и это в ранге ученика, мать моя демоница. Силуэт молодого Виго сверху водопадов, на которого все пялились, окончательно пропал. «Хочу, хочу, хочу, он такой красивый и перспективный», — запричитала Гнуся. «Хочу, чтоб он всегда весел рядом со мной. Мы будем счастливы вдвоем на груди хозяина». Некромант на эти капризные завывания своей полезной подвески на шейной цепи подумал. «Да я и сам хочу, но даже для такого приза я, Пожалуй, не рискну порталиться на 9-й уровень, окончательно все решил некромант. Юлгу скривился в ухмылке, слегка щелкнул пальцем висящую на шее и сказал: «Молодец, что предупредила, но опять порвала одежду, и почему опять проблемы с буквой Р, выпрашиваешь наказание?» Некрик жалобно то ли завыла, то ли заплакала. «Не надо, не надо наказания, хозяин, я отработаю, да и костюм ваш великолепный уже привела в полный порядок нитка к ниточке, даже лучше стало. Я просто засмотрелась на будущего партнера и разволновалась, потеряв контроль». Юлгу дотошно осмотрел свой костюм и, не найдя изъяна, довольно хмыкнул: «Прощена, разве что добавь запаха свежести. И готовься к управлению мертвецом. Полагаю, скоро ты увидишь своего классивого», — поддел он своего некрика. «Хозяин, лучше девушку, вы же знаете, у меня с ними намного лучше получается». Некромант зло глянул на вампиров, все же, не поддавшись панике, оставшихся на месте, процедив сквозь зубы: «Слышали, что мой кулон просит? Мне нужна женщина в хорошем состоянии, ступени маг не ниже, и еще несколько юношей-доноров, скорее всего, потребуется много крови. Жду немного и выбираю из ваших, выполнять», — рявкнул Юлгу, а затем спокойно обратился к Некрик: «Значит, так, Гнуся, если постараешься, мы уже сегодня сработаем твоего голубоглазого гения. Слушай внимательно, я тебя зашвырну на 9-й подземный уровень Академии в портальную, я ее хорошо помню. Твоя задача – связать боем молодого Виго, поиграйся с ним, посмотри, каков он в бою, старайся делать это в портальной и внимательно слушай меня, я периодически буду к тебе подключаться. И хотя на темных полигонах убить нельзя, мальчика излишне не калечь, все же вам работать вместе». А уже через несколько минут к Юлгу подтащили молодую женщину, закованную в синь, и до десятка молодых крепких розовощеких юношей из загонов разведения. «Славно, славно, 8-я ступень могущества, то, что надо», — обрадовался Гнуся, считав данные обреченной, уже понимавший, что сейчас произойдет. «Сарамы, империя Морамор, столица Ирна, территория Академия искусств магии и меча, темный полигон». Наконец-то он остался один, несмотря на закономерную усталость, по лицу Ву несложно определялось, что приятное ощущение хорошо сделанной работы не покидало его. Шумно выдохнув, молодой Виго остановил подпитку портала и присел, тут же облокотившись на стелу, достал пару ягод эффи и медленно насладился, а заодно и восстановился. Покончив с этим и слегка переведя дух, он тихо сказал, рассмеявшись: «Думаю, Сейте понравится моя работа. Там, на верхотуре водонапорной башни, за какие-то мгновения работы оракула гибельных путей он хорошо понял многое и даже заглянул немного вперед, пока недалеко, всего на пару часов. Так что пока он решил не отступать, ведь у него еще назначена встреча с очень пакостной, наверное, ведьмой, на вид, жуткой картофелиной. А пока он связался с Эйлирой и подкинул ему еще немного от Эйфи, с хорошей выгодой, правда». Глава торгового дома едва не плакал, поведав Ву, что теперь только благодаря ему, торговый дом Эйлир Нири, главный поставщик дворца Ее Величества Королевы Темных Эльфов. «Поздравляю, и я очень рад за тебя, искренне», — сказал и вправду довольный Виго. «И у меня к тебе сразу просьба». Глава торгового дома вдохнул, словно хотел сразу вобрать весь воздух в своем офисе, и быстро заговорил: «Сделаю, конечно, все что угодно, все что смогу, а могу я теперь многое», — уверенно и быстро сказал торговец. Все это время темный эльф думал, а что делает глава клана Багровые Вороны, да еще с таким спокойным лицом на 9-м уровне Академии, ведь там же Сейте. В этом Эйлир Нири не мог ошибаться, он 10 лет провел в знаменитой школе боевой магии, а Ву все продолжал, будто шел в наступление: «Отлично, друг. Меня интересует отряд из темных эльфов некоего изгоя Чёта Сломанная Стрела. Он и его бойцы отлично проявили себя в бою в интересах моего клана. Фактически они уже работают на меня, пока за штатом, во всяком случае, их помыслы говорят об этом. Вот только я не знаю, как это соотносится с законами темных эльфов. Помоги уладить». И, не дав сказать в ответ и слова, продолжил: «Знаешь, Нири, похоже, у меня есть еще группа товаров, уверен, должны основательно заинтересовать корону темных эльфов. И извини, что не даю тебе и слова вставить, у меня тут просто подгорает, да и времени кот наплакал, так что вот еще что, держи 400 энерго». Солидный эльф аж вспотел, вытерев ладонью лоб, все же целое состояние. А Ву все продолжал и продолжал. На днях на тебя должны выйти люди из Академии Ирны и передать мои вещи. Требуй присутствия ректора Марти или его внучки Илли, только тогда придай им 400 Энерна, скажешь от меня на восстановление новой Академии. А теперь извини, друг, прощаюсь, вижу, у тебя множество вопросов. Я бы, конечно, ответил на многие, но у меня и вправду времени нет. Сказав это, Вувей отключился и стал готовиться к встрече. Мысли не сказать, чтоб проистекали в жизнерадостном ключе. Итак, что мы имеем, размышлял Ву. Предстоит бой с заведомо более развитым противником, возможно, на порядки сильнее, а у меня на поверку и встретить его нечем, хотя меня вряд ли не хотят убивать, желают пленить, а значит, будут осторожничать с ударами. Инстинктивно Ву ощупал на левой руке обруч врат навыков, словно проверяя, здесь ли он еще, и тихо сказал, надеюсь, древняя магия в крайнем случае вернет меня в ущелье. По правде сказать, у него на этот счет сомнений даже не возникало, и он продолжил размышлять, ну, раз так, моя стратегия на предстоящее, это подвижность, важно не допустить простого обмена ударами, как в рукопашке, так и в магической дуэли, а уж уклоняться круг синей ртути меня научил. Обидно, одно мое преимущество в информированности насчет предстоящего, мне пока непонятно, как использовать и вообще удастся ли. Ци, как оказалось, самое мое большое преимущество, до сих пор на 3 единицах. Это несмотря на усиленное питание плодами лозы Эффи. Горько, но требуется признать, одновременные траты больших значений ци, еще непонятно, как сказываются на восстановлении этого значения. Сколько потребуется времени на полное восстановление, неделя, месяц, полгода, пока не ясно. Зато ясно, что впоследствии требуется поаккуратнее и рачительнее использовать это свое преимущество, решил молодой Виго. Дабы и дальше не портить минорное состояние духа, Ву вскочил и словно бы перетек в стойку, став выполнять малый разминочный комплекс. С гармонией движения пришли и здравые мысли. А это почему же я решил, что мне и выставить-то ничего, а оберег Сини, там как раз есть то, что еще даже ни разу не применялось, а по названию даже очень-очень. И Ву для более приметного осмысления вывел перед собой характеристики оберега Сини. Оберег Сини 7 теневых песен багровых воронов. Биом развиваемых диверсионно-боевых навыков, уровень ученик, подсвет 3 сестер, восприятие, тени скрытого, живое, мертвое, магия, энергия, теневые когти лунных сов, боевое усиление, регулируемые когти темной энергии, теневой шаг, диверсионное усиление, бесшумное скрытое перемещение, теневые отмычки Нидзибе, диверсионное усиление, взлом, теневой деструктор, диверсионно-боевое усиление, разрушитель магических плетений. Метка теней, восприятие, надзор, отслеживание, теневое поглощение, энергетика, сопряжение и манипуляция энергии. Итак, теневые когти лунных сов и теневой деструктор, вот точно к использованию, и, пожалуй, метку теней требуется более внимательно поюзать, а вот моего зодчего пока будем держать, как говорится, за пазухой. С теневыми когтями разобрался даже быстрее, чем ожидал, реализация порадовала своей молниеносностью. Да и сами когти выглядели устрашающе. Даже без подпитки ци такие слегка серповидные темные синие лезвия сантиметров 20, появляющиеся при сжатии кулака. «Я росомаха!» – прокричал Ву, со свистом разрубая воздух. «Нет, я опасней, я сова лунная!» – поправил себя молодой Виго. С теневым деструктором получилось не так радужно, а по правде, Ву не смог разобраться. Да срабатывал, быстро прицельно отравляя небольшие темные сгустки, выглядевшие как-то несерьезно. Придается опробовать в реальном бою, решил Ву и приступил к метке теней. Большой и скрытый потенциал этого навыка он ощутил почти сразу, когда опробовал одну из больших печатей клана, проходившая в списке под названием «Большое огненное тавро клана» с условиями реализации сразу его заинтересовало. Задействовал. Вначале появился огромный красный прицел в виде тонкого алого круга в размер приличного стола с перекрестием, выбрал место на монолитной стене и выполнил вторую часть клейма. Получилось великолепно, показался огромный огненный молот и с размаха метров в 5 со всей дури врезал в стену, казалось, перетряхнув весь уровень. Уф, шумно выдохнул Ву, на инстинктах отскочив подальше, с уважением подошел, посмотрел на основание, на еще продолжающуюся огненную капель из расплавленного камня. Удар оставил после себя двухметровое выжженное в камне клановое тавро лунной совы глубиной сантиметров 70. Настоящий барельеф грозной птицы с перьями из лезвий, потрескивающий и медленно остывающий. Правда, с монструозностью тавро прослеживался и негатив. Даже без вложения силы навык сожрал половину ци уже на наведении прицела, видимо, резервируя энергию заранее. Поняв, что у него вполне реально может выгореть побаловать ведьму огненным тавро, он завелся не на шутку, как угорелый готовя ловушку, при этом в два горла поглощая ягоды Эффи. Получилось в проходе будущего отступления выставить 9 ловушек, по 3 в линию с глубиной, также в 3 ряда с условием срабатывания при пересечении линии тавро посторонним. Несколько раз осмотрев сотворенное, остался очень доволен собой. Присел, продолжив обжорство ву, стал ждать прихода ненаглядной, почему-то считавшей его суженым. Вопль. Плевит-классавчик. Вырвал его железными клещами из медитации.